стала отдавать зловонием для каждого истинного патриота. Можем ли мы терпеть в нашей среде этих гиен, разгуливающих в надраенных сапогах, когда наши парни шагают босиком в атаку? Можем ли мы и далее сносить, что они опиваются шампанским и объедаются страсбургскими пирогами, в то время как наши солдаты дрожат от холода у лагерного костра и жуют тухлую свинину? Я призываю каждого патриота-конфедерата вышвырнуть их вон!» Атланта прочла письмо, вняла вещанием своего оракула и, верная конфедерации, поспешила вышвырнуть Ретта Батлера вон. Из всех домов, двери которых были открыты ему в прошлом году, дом мисс Питтипэт оставался почти единственным, где его продолжали принимать, и теперь в 1863 году. И если бы не Мелани, то, вероятно, и в этот дом ему был бы закрыт доступ. Всякий раз при известии о его появлении в городе тетушка Питти падала в обморок. И хорошо было известно, что говорят ее друзья по поводу его визитов к ней. Но у нее по-прежнему не хватало духу отказать ему в гостеприимстве. Стоило Ретту Батлеру появиться в Атланте, как тетушка Питти сурово сжимала свой пухленький ротик и заявляла во всеуслышание, что она встанет в дверях и не даст ему переступить порог. Ну вот он появлялся перед ней с маленьким пакетиком в руках и неизменным комплиментом на устах, превозносил ее красоту и обаяние, и решимость бедняжки таяла, как воск. «Просто не знаю, что и делать», — жалобно вздыхала она. «Он смотрит на меня, и я умираю от страха, при мысли, что он может натворить, если я откажу ему от дома. Про него такое говорят. Как вы думаете, он может меня ударить? Или... О, если бы Чарли был жив! Скарлетт, вы должны сказать ему, чтобы он больше не приходил, сказать в самой вежливой форме. О, Боже! Я право думаю, что вы слишком поощряете его. И весь город об этом говорит. И если ваша матушка узнает, что она подумает обо мне? Мелли, ты не должна быть с ним так мила. Держись с ним холодно и отчужденно, и он поймет. Ах, Мелли, как ты считаешь, может быть, мне следует написать Генри, чтобы он поговорил с капитаном Батлером?» «Нет, я этого не считаю», — сказала Мелани. «И я, конечно, тоже не буду с ним груба. Я считаю, что все ведут себя с капитаном Батлером, как перепуганные курицы. Я не верю всем гадостям, которые говорят про него миссис Мэри Уэзер и доктор Мид. Он не стал бы прятать пищу от умирающих с голоду людей. Кто, как не он, дал мне $100 для сирот. Я уверена, что он не менее преданный патриот, чем любой из нас, и просто слишком горд, чтобы защищаться от нападок. Вы же знаете, как упрямы могут быть мужчины, если их разозлить». Но тетушка Питти этого не знала. И вообще не очень-то разбиралась в мужчинах, и она беспомощно разводила своими маленькими пухлыми ручками. Скарлетт же давно примирилась со склонностью Мелани видеть во всех только хорошее. Мелани, конечно, дурочка, но тут уж ничего не поделаешь. Скарлетт знала, что Ретт Батлер далеко не патриот, но ей было на это наплевать, хотя она даже под страхом смерти никогда бы в этом не призналась. Для нее гораздо большее значение имело то, что он привозил ей из Нассау маленькие подарки, разные мелкие сувениры, которые можно было принимать, не нарушая правил приличия. Когда цены так непомерно возросли, как, спрашивается, будет она обходиться без шпилек, без булавок, без конфет, если откажет капитану Батлеру от дома? Нет, куда проще переложить всю ответственность на тетю Питти, ведь она же, в конце концов, глава дома, дуэнья и оплот их нравственных устоев. Скарлетт знала, что про визиты Ретта Батлера и про нее в городе идут сплетни. Но она знала также, что Мелани Уилкс непогрешима в глазах Атланты, и пока Мелани берет под свою защиту капитана Батлера, на его визиты будут смотреть сквозь пальцы. Тем не менее, жизнь могла бы быть много приятнее, если бы капитан Батлер отрекся от своих еретических суждений. Ей не пришлось бы, прогуливаясь с ним по Персиковой улице, всякий раз испытывать конфуз от того, что все так открыто его игнорируют. «Даже если вы в самом деле так думаете, то зачем об этом говорить?» — упрекала она его. «Думали бы себе все, что вам угодно, только держали бы язык за зубами, и как бы все было славно». «Таков ваш метод, моя зеленоглазая лицемерка. Ах, Скарлетт, Скарлетт, мне казалось, вы будете вести себя более отважно. Мне казалось, ирландцы говорят то, что думают, и посылают всех к дьяволу. Скажите откровенно, вам-то самой всегда ли легко держать язык за зубами? Да, понятно, нелегко, неохотно согласилась Скарлетт. Разумеется, можно околеть от тоски, когда они с утра до ночи лопочут о нашем правом деле. Но, бог ты мой, как вы не понимаете, Ред Батлер? Ведь если я в этом признаюсь, все перестанут со мной разговаривать, и я на танцах останусь без кавалеров. Ах, конечно, конечно. А танцевать необходимо любой ценой. Ну что ж, я преклоняюсь перед вашим самообладанием, но, увы, не наделен им в такой же мере. И не могу рядиться в романтический плащ героя-патриота, дабы удобнее жилось. И без меня хватает дураков, которые из патриотических побуждений готовы рискнуть последним центом и выйдут из войны нищими. Они не нуждаются в том, чтобы я примкнул к ним. Ни для укрепления патриотизма, ни для пополнения списка нищих. Пусть сами носят свой ореол героев. Они заслужили его. На этот раз я говорю вполне серьезно, и к тому же этот ореол — единственное, пожалуй, что через год-два у них останется. Просто отвратительно, что вы можете хотя бы в шутку говорить такие вещи, когда всем прекрасно известно, что Англия и Франция не сегодня-завтра выступят на нашей стороне, и тогда... Господи, Скарлетт! Да вы никак стали читать газеты. Я просто поражен. Никогда не делайте этого больше. Крайне вредное занятие для женского ума. К вашему сведению, я был в Англии всего месяц назад и могу вам сообщить, что Англия никогда не придет на помощь конфедерации. Англия никогда не выступает на стороне побежденного, потому-то она и Англия. К тому же толстая немка, восседающая на английском престоле, чрезвычайно богобоязненная особа и не одобряет рабство. Пусть уж лучше английские ткачи подохнут с голоду из-за отсутствия хлопка, лишь бы, упаси Боже, не шевельнуть пальцем в защиту рабства. А что касается Франции, то нынешнее бледное подобие Наполеона слишком занят внедрением французов в Мексику. Ему не до нас. Скорее даже на руку, что мы увязли в этой войне. Она мешает нам выгнать его солдат из Мексики. Нет, Скарлетт, надежда на помощь извне — это все газетные измышления, рассчитанные на то, чтобы поддержать дух южан. Конфедерация обречена. Она, как верблюд, живет сейчас за счет своего горба, но это не может длиться вечно. Я еще полгодика попыхчу, прорывая блокаду, а потом закрою лавочку. Дольше рисковать нельзя. Я продам мои суда какому-нибудь дураку-англичанину, который возьмется за дело вместо меня. Так или иначе, меня это мало беспокоит. У меня уже достаточно денег в английских банках и золота. А никчемных бумажек я не держу. И, как всегда, это звучало очень убедительно. Другие могли бы назвать его речи изменническими, но Скарлетт в них угадывала правду и здравый смысл. И вместе с тем она понимала, что это очень дурно, что она должна бы оскорбиться и вознегодовать. Однако ничего такого она на самом деле не испытывала. Но притвориться, конечно, могла, дабы почувствовать себя более респектабельной и настоящей леди. Я склонна думать, что доктор Мид был прав в отношении вас, капитан Батлер. Единственный способ для вас обелить себя — это завербоваться в армию, как только вы продадите свои суда. Вы были в Вестпойнте и... Вы говорите совсем как баптистский проповедник, вербующий новобранцев. А если я не стремлюсь обелять себя? Какой мне смысл сражаться ради сохранения общественного уклада, который сделал меня изгоем? Мне доставит удовольствие поглядеть, как он рухнет. Понятия не имею, что это за уклад. О чем вы говорите? — сказала она резко. — Вот как. А ведь вы часть его. Так же, как и я был когда-то. И могу побиться об заклад, что и вам он не больше по душе, чем мне. Почему я стал паршивой овцой в моей семье? По одной единственной причине. Потому что не хотел и не мог жить, сообразуясь с законами Чарльстона. А Чарльстон — это олицетворение юга, его сгусток. Вы, верно, еще не познали до конца, какая это смертная тоска. От вас требуют, чтобы вы делали тысячу каких-то ненужных вещей только потому, что так делалось всегда. И по той же причине тысячу совершенно безвредных вещей вам делать не дозволяется. А сколько при этом всевозможных нелепостей? Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, был мой отказ жениться на некой девице, о чем вы, вероятно, слышали.

Ему нравились яркие цвета, и ее черное платье, и черный креп, свисавший с чипца до полу, и раздражали его, и смешили. Но она упорствовала и оставалась верна своим мрачным черным платьям и вуали, понимая, что, сняв траур раньше положенного срока, навлечет на себя еще больше пересудов. Да и как объяснит она это матери? Ред Батлер заявил ей без обиняков, что черная вуаль делает ее похожей на ворону, а черные платья старят на 10 лет. Столь нелюбезное утверждение заставило ее броситься к зеркалу. Неужто она и в самом деле в 18 лет выглядит на 28? «Никак не думал, что у вас так мало самолюбия, и вам хочется походить на миссис Мэриуэзер», — говорил он, стараясь ее раздразнить. «И так мало вкуса, чтобы демонстрировать свою скорбь, которую вы вовсе не испытываете с помощью этой безобразной вуали. Предлагаю пари. Через 2 месяца я стащу с вашей головы этот чепец и этот крэп и выдружу на нее творение парижских модисток». «Еще чего? Нет-нет, и перестаньте об этом говорить», — сказала Скарлетт, уязвленная его намеками о Чарльзе. А Ред Батлер, собиравшийся в путь в Уилмингтон и оттуда в Европу, ушел, усмехаясь. И вот как-то ясным летним утром, несколько недель спустя, он появился снова, с пестрой шляпной картонкой в руке и, предварительно убедившись, что в доме кроме Скарлетт никого нет, открыл перед ней эту картонку. Там, завернутая в папиросную бумагу, лежала шляпка, при виде которой Скарлетт вскричала «Боже, какая прелесть!» и выхватила ее из картонки. Она так давно не видела и тем паче не держала в руках новых нарядов, так изголодалась по ним, что шляпка эта показалась ей самой прекрасной шляпкой на свете. Она была из темно-зеленой тафты, подбита бледно-зеленым муаром и завязывалась под подбородком такими же бледно-зелеными лентами шириной в ладонь. А вокруг полей этого творения моды кокетливейшими завитками были уложены зеленые страусовые перья. «Наденьте ее», — улыбаясь, сказал Ред Батлер. Скарлетт метнулась к зеркалу, надела шляпку, подобрала волосы так, чтобы видны были сережки, и завязала ленты. «Идет мне?» — воскликнула она, повертываясь из стороны в сторону и задорно вскинув голову, отчего перья на шляпке заколыхались. Впрочем, она знала, что выглядит очаровательно, еще прежде, чем прочла одобрение в его глазах. Она и вправду была прелестна. И в зеленых отцветах перьев и лент глаза ее сверкали, как 2 изумруда. «О, Ред, чья это шляпка? Я куплю ее. Я заплачу за нее все, что у меня сейчас есть, все до последнего цента». «Это ваша шляпка», — сказал он. «Какая женщина, кроме вас, может носить эти зеленые цвета? Не кажется ли вам, что я довольно хорошо запомнил оттенок ваших глаз?» «Неужели вы делали ее для меня по заказу?» «Да. И вы можете прочесть на картонке «Рю де ля Пе». Это улица в Париже, где самые дорогие магазины. Если это вам что-нибудь говорит». Ей это не говорило ровным счетом ничего. Она просто стояла и улыбалась своему отражению в зеркале. В эти мгновения для нее вообще не существовало ничего, кроме сознания, что она неотразима в этой прелестной шляпке, первой, которую ей довелось надеть за истекшие 2 года. О, каких чудес может она натворить в этой шляпке! И вдруг улыбка ее померкла. «Разве она вам не нравится?» «О, конечно, это не шляпка, а сказка. Но покрыть это сокровище черным крепом и выкрасить перья в черный цвет, об этом даже помыслить страшно». Он быстро шагнул к ней. Его проворные пальцы мгновенно развязали бант у нее под подбородком, и вот уже шляпка снова лежала в картонке. «Что вы делаете? Вы сказали, что она моя!» «Нет, не ваша, если вы намерены превратить ее во вдовий чепец. Я постараюсь найти для нее другую очаровательную леди с зелеными глазами, которая сумеет оценить мой вкус». «Вы этого не сделаете. Я умру, если вы отнимете ее у меня. О, Ред, пожалуйста, не будьте гадким, отдайте мне шляпку». «Чтобы вы превратили ее в такое же страшилище, как все остальные ваши головные уборы? Нет». Скарлетт вцепилась в картонку. Позволить ему отдать какой-то другой особе это чудо, сделавшее ее моложе и привлекательнее во 100 крат. О нет, ни за что на свете. На мгновение мелькнула мысль о том, в какой ужас придут тетушка Питти и Мелани. Потом она подумала об Эллен,